и сколько было сил бросил шашку в сторону, стараясь, чтобы она упала посредине мостовой. Шашка с оглушительным грохотом взорвалась в воздухе. Коля с трудом вылез из люка и сел на краю, свесив ноги вниз. Отряхиваясь, поднялись сотрудники. Олег пинком поднял обоих немцев, дулом автомата толкнул к стенке дома. «Бегом, сволочи!» И, встретив безразличный Колин взгляд, добавил: «Другого приказа не будет?» «Не будет». Загрохотала короткая очередь. «Уберите их в подворотню. Отметьте место», — приказал Коля. «Нужно, чтобы их нашла машина». «Я позвоню, вызову», — предложил Воронцов. «Давай». Рассвело. Медленно ползли вниз аэростаты, верхние этажи домов стали розовыми. Миша свернул в ближайший двор. В одном из окон первого этажа горел свет. Воронцов подошел, заглянул внутрь. Это было какое-то учреждение. За столом, уронив голову на сцепленные руки, спала женщина. «Можно позвонить?» — Миша постучал в окно. Женщина подняла голову, испуганно всмотрелась, но, различив форму милиции, успокоенно улыбнулась и открыла дверь. «Звоните, товарищ начальник». Миша начал набирать номер. «Дежурите?» — спросил он. «Караулю», — женщина усмехнулась. «Домовые книги, отчетность». «А-а», — протянул Миша. «Алло, это штаб?» «Воронцов я». «Машина на Трубную, дом 5. Поторопитесь». Он повесил трубку и весело закончил. «Спасибо вам, я пошел. Не страшно одной?» «Страшно. Да ведь я не лучше других, как все. Что на фронте, не знаете?» «Москвы им не увидать», — улыбнулся Миша. «Да разве я сомневаюсь?» — удивилась женщина. «Сводка какая?» «Не слыхал еще». Миша вышел во двор и остановился у порога, ошеломленный, растроганный тихим осенним утром. Посреди двора росли два клена. Они уже сбросили свой наряд, и только где-то наверху еще подрагивали ярко-желтые, словно солнечные зайчики, листья. Тянуло свежестью, далеко вверху синел квадратик неба. День обещал быть теплым и ясным. Сухо треснул выстрел. Миша повернулся, посмотрел удивленно и рухнул на асфальт лицом вниз. К нему подошли двое в телогрейках, высокий с заячьей губой. Он молча обшарил карманы, перевернул Мишу, достал его удостоверение, прочитал по складам: «Воронцов Михаил». Затем он аккуратно положил раскрытую красную книжечку Мише на грудь, спросил: «Дуру взял?» Второй молча показал Мишин ТТ и спрятал его в карман. Хлопнула дверь. Высокая женщина выскочила, молча уставилась на бандитов. Маленький посмотрел на своего напарника и начал вытаскивать пистолет. Высокий придерживал его руку. «Люди жизнь свою кладут на фронте. А вы что же делаете, звери?» — тихо сказала женщина. «Иди отсюда!» — хмуро бросил Высокий. Оба скрылись в подворотне. Женщина склонилась над Мишей, расстегнула ворот гимнастерки, приложила ухо к груди. Через минуту она встала и горестно покачала головой. Из кармана убитого торчал уголок конверта. Женщина подумала секунду, вынула конверт, подобрала удостоверение и шагнула к воротам. Навстречу ей бежали работники милиции. «Значит, их было двое», — повторил Коля и покосился на грузовик ЗИС-5, в который укладывали Мишу. «Как они выглядели?» «Высокий, с раздвоенной губой. Вот удостоверение вашего товарища и письмо. Оно было у него в кармане». Коля прочитал адрес. «Что-нибудь знаете об этом?» — спросил он у Олега. Тот молча покачал головой. «Вы же были друзьями», — удивился Коля. «Разве не знали, что у него есть девушка?» «Он хотел рассказать», — с трудом выдавил Олег. «А я? Я над ним посмеялся, товарищ полковник». «Это недалеко». Коля протянул конверт Олегу. «Отнесите лично сами, прямо сейчас». «Есть». Коля проводил взглядом грузовик, на котором увезли Мишу. «Высокий, я думаю, это тот самый, который убил кассира в магазине». Квартиру, указанную на конверте, Олег нашел сразу. Он долго звонил.